рявкнул я так, что Эшли шарахнулся, Сун вздрогнула, а кто-то из лесных жителей, не сдержавшись, пустил в нас испуганную стрелу. Она, вихляясь, не долетела до меня шага три, даже не вонзившись, а бездарно шлепнувшись на землю. Удовлетворившись произведенным эффектом, я никому не стал ничего объяснять, а просто вернулся к ожидающему на бревнышке Айронтейлу. Они не хотят умирать, ничего не выйдет. Тогда он печально развел руками, но я поспешил прояснить суть дела. Не надо быть ясновидящим, чтобы предположить, что здесь произойдет через минуту. Вы умрете первым, потом мой хозяин, потом минимум троих заберет с собой Сун, еще десятых положу я. Закон будет торжествовать. Но ведьмы, радостно потирая ручки, постепенно уничтожат вас всех, потому что лично вы не дали нам шанс их остановить. На этот раз пожилой хранитель эльфийских традиций думал гораздо дольше. В твоих речах есть логика. Враги наших врагов скорее наши друзья. Но если мы вас отпустим, обещаешь ли ты, что будешь везде говорить, будто бы мы вас убили? Слово Аарха. Безоговорочно подписался я под этим бредом. К тому же могу утешить. У нас на хвосте висит тайная полиция империи и два гнома. Папа говорил, что у эльфов с гномами всегда были очень трогательные взаимоотношения. О да, почти семейные. Мечтательно закатил глаза Айронделл. Именно на эту поляну в давние времена приземлился инопланетный корабль наших предков. Именно здесь местные гномы приняли нас как братьев, поделившись кровом и пищей. И именно здесь они, гады, по-братски разобрали наш звездолет, пока мы были на охоте, переплавив его на мотыги, кирки и совковые лопаты для своих подземных работ. Поубивал бы на месте. Значит, договорились? Конечно, Арк. С эльфом всегда можно договориться. Если не поворачиваться к нему незащищенной спиной. Вовремя вспомнил я старую поговорку, и мой собеседник удовлетворенно кивнул. Теперь ваша очередь. Мы на Вороньей пустоши, доспехи и мечи забыты. Где нам искать канал контрабанды ведьм? В приграничье много сквозных троп. В наши леса кукольные ведьмы вползают с западной стороны. Думаю, они идут через слепую реку. Именно поэтому их и не могут отследить имперские маги. Считается, что ни одно колдовство не в состоянии пересечь текущую воду. Но их становится слишком много. Поторопись, малыш, и прими добрый совет. Если вам удастся уцелеть, и вы захотите вернуться в родные края, обойдите Воронью пустошь. Сделайте крюк и увеличьте срок собственной жизни. А если мне понадобится ваша помощь? Ты ее уже получил. Вы уйдете живыми, и мы остановим тех, кто хотел бы остановить вас. Этого недостаточно? Честно, я мог бы вылепить ему в лицо все, что я думаю об их гнилой философии. Но мой собеседник даже не стал бы спорить или пытаться меня переубедить. У каждого народа своя шкала ценностей. В его миропонимании эльфы изначально занимают приоритетно высокую планку, а значит, будут оправданы по-любому. Они вымрут, но не попросят помощи. Они посмотрят, как умираем мы, и не почешутся. Почему? Да потому, что мы не они. Этим все сказано. И этого не изменишь, Аркх. Тихо заключил Айронделл. Во всяком случае, такие времена еще не наступили. Но когда они наступят, и дожди польют не вниз, а вверх, то я первый ступлю под твои знамена. Это была шутка, попробовал угадать я. Можно сказать и так, но, скорее всего, ирония. Значит, мы зайдем за вами после дождя. Я встал, поклонился и вернулся к своим. Повторять в сотый раз, что аархи не имеют чувства юмора, уже не хотелось. Главное, нам дали направление и указали цель. В принципе, на слепую речку можно было уже не идти, а просто отправить графа Эшли в столицу. И пусть там скребут себе в затылке, где им взять столько войск, чтобы перекрыть всю реку. Она, кстати, не такая уж и широкая, просто течет по территории двух государств. И в таких густых камышах, что берегов не видно. Да еще вода в ней необъяснимо мутная, словно бельмо на глазу. Пить можно, но не нужно. Может, поэтому и такое название? Я горжусь тобой, малыш. Припадая к моему локтю, выше не получилось. Едва ли не прослезился мой эмоциональный хозяин. Ты блестяще провел переговоры, отстоял наши жизни и превратил недавних врагов в надежных союзников. Ты достоин награды. Пусть Сун тебя поцелует, а я обниму. Деньгами никак? Почему? Сразу откликнулась наемница. По крайней мере, со мной всегда можно договориться. Один золотой, и я тебя не целую. На мгновение ее предложение показалось мне заманчивым и обоснованным, но вовремя вспомнив, сколько денег осталось в моих карманах, я здорово приуныл. Все, теперь придется целоваться с Сун. Она страшная. То есть, по общепринятым человеческим меркам, у арков свое мерило красоты. И на лицо я бы не посмотрел, будь она с меня ростом, густоволоса, крепка и непременно с большой грудью, так, чтоб на одну ее грудь две моих ладони. Сун в этом плане жалкая худышка. Хотя о чем это я и зачем? А затем, чтоб никто не догадался. Айрандел приглашает вас всех на ужин. Сегодняшний день и ночь вы будете нашими гостями. Практически спас меня невесть откуда выпрыгнувший юный эльф в светло-зеленом костюме с длинным луком за плечами. Остроух, высоколоп и ускалиц, как и вся их порода. Граф Эльгенхауэр-младший ответил за нас, как подобает настоящему аристократу. Передайте почтенному Айранделу, что мы благодарим его за приглашение и непременно придем сесть за ваш стол, выпить вашего вина и вкусить вашего мяса. Молодой эльф, не говоря ни слова, в мгновение ока натянул тетиву. Я чуточку сжал его тонкую шейку сзади и вежливо объяснил, кивнув на недоумевающего Эшли. Столичный тип, груб, необразован, тонкостям обращения не обучен. Прости, дурака, храбрый воин. Не простишь, тебе же хуже. Паренек показал себя с лучшей стороны. Он покосился на меня с неподдельным ужасом, вспомнил, кто такие аархи, и, опустив лук, заливисто рассмеялся. Я тоже ему улыбнулся во все клыки. Сун поддержала нас несколько деревянным, но все же смехом, правда, неизвестно зачем, покрутив пальцем у виска. Мой хозяин предпочел изобразить благородную холодность. Юный эльф при всех хлопнул меня по руке и весело предложил: «Иди за мной, Арк, твои спутники будут устроены. Если же кто-то посмеет обидеть тебя, скажи, что ты друг Эландера, и они отстанут». «Ладно». «Только не убивай никого, просто скажи, что ты мой друг. Этого вполне достаточно, ребята отвалятся извинениями. Я, конечно, предупрежу наших, чтоб не нарывались, но все-таки...» «Рррр!» — чуть нахмурился я. «Сказано же, чего два раза повторять? Знаем мы их, эльфийские шуточки. Насуют муравьев в пирог или светлячков в кашу, а ты сиди, выковыривай. В чем-то они все, как избалованные дети». И надо бы отшлепать, да неудобно. Эльфы так искренне огорчаются и плачут.